Обезьяна или Адам. В поисках прародителя. Могучее племя динозавров еще властвовало на земле, но под ногами колоссов уже шныряли мелкие, убогонькие зверьки, выкармливающие своих детенышей молоком. Их час вскоре пробил. То ли от изменения климата на планете, то ли от других причин, динозавры вымерли, а на авансцену эволюции вышли те самые убогие млекопитающие, вскоре заселившие Землю множествами видов, как травоядных, так и хищных. А на периферии этих новых владык планеты оказался, как водится, один из самых слабых видов, мелкорослый, без острых клыков и когтей, без копыт и толстой шкуры, без быстрых ног и без мощных бивней. Куда податься слабому? Ясно, куда. Долой с глаз сильного, на пустынные горные плато, в скудные пищи места, где нет крупных хищников, и где сами жизненные обстоятельства заставляют постоянно изворачиваться, становиться всеядным, выкапывать съедобные корни, пожирать мелких грызунов и насекомых. Так началось формирование и развитие гоминидов, приматов, ставших рабочим материалом для появления человека разумного. Суровые условия обитания заставили гоминидов развить цепкие конечности, бесполезные когти трансформировались в ногти, чтобы издали видеть врага или добычу, пришлось встать на задние лапы. Чтобы выжить в постоянной борьбе, гоминиды объединились в стаи, а в стаях освоили способы общения, чтобы понимать друг друга. Для этого потребовалось уже определенное совершенствование мозга. Таким образом, слабый и, казалось бы, обреченный вид не только сохранился, но и сумел противопоставить остальному животному миру собственную, довольно эффективную систему выживания. А под влиянием постоянных колебаний климата на Земле и изменений условий обитания отдельных групп гоминидов начались один за одним появляться их новые виды. Гигантопитеки, щелкунчики Дарта, австралопитеки. Эти виды гоминидов иногда отличались друг от друга так же, как волк от коровы, но в результате естественного отбора сегодня сохранился только один вид – человек разумный. Homo sapiens. О параллельном существовании других видов, например, неандертальцев, достоверных сведений пока нет. Но откуда взялся этот самый Homo sapiens? Проще всего предположить, а так и предполагают, что человек разумный – результат эволюции одной из ветвей гоминидов. Но вот с доказательствами этой гипотезы, увы, дела обстоят плохо. Среди вереницы ископаемых останков гоминидов отсутствует то самое решающее звено, которое связало бы воедино ныне живущего человека разумного и его далеких предков. Поиск этого недостающего звена давно стал камнем преткновения для палеантропологов. Наверное, с регулярностью раз в год информационное агентство мира сообщает очередную сенсацию. Вот оно! Наконец-то нашли! Но через какое-то время наступает разочарование. Нет, опять не то. Некоторые отчаянные головы даже идут на подлог, как это было в случае с так называемым пилдаунским человеком, что, разумеется, приносит науке только вред. На поиски недостающего звена затрачены огромные и бесполезные усилия, и неудивительно, что все громче звучат голоса скептиков, мол, никакого недостающего звена в природе вообще нет, и тайна происхождения человека лежит совсем в иной плоскости. Изучение различий в строении ДНК людей, живущих в разных странах, позволило сделать вывод, что человечество произошло от одного общего предка женского пола. Современный человек ведет свой род от единственной праматери, жившей около 350 тысяч лет назад. Это сообщение, опубликованное в 1983 году, вызвало настоящий шок. Итак, библейская Ева найдена, и осталось найти Адама. Ошибки быть не могло. Генетики из Беркли изучили множество проб ДНК из митохондрий. Каждая макромолекула такой ДНК содержит 35 генов, передаваемых потомству только от матери, без влияния отцовского генетического материала. Изменения в таких ДНК возможны только под действием мутаций. В результате подтвердилась гипотеза, согласно которой приблизительно 350 тысяч лет назад совершился решающий скачок эволюции, после которого очеловечивание человека многократно ускорилось. Решающим событием для этого могло послужить появление мутантной самки, гоминида с нарушенным циклом воспроизводства потомства, самки, способной к зачатию не 2-3 раза в год, как во всем животном мире, а круглогодично, с ежемесячным зарождением в ее организме активных яйцеклеток. Не ее ли гены мы все до сих пор носим в своих митохондриях? А вот что или кто явилось причиной мутации? Пока можно только гадать и называть массу причин. Бог, вмешательство пришельцев из космоса, радиация. Но случайностью это не было. Даже сугубый материалист Фридрих Энгельс, один из основоположников марксизма, утверждал, что природа создала человека, чтобы познать самое себя. То есть Энгельс признавал, что творение человека являлось не случайным, а целенаправленным актом. Но тогда природа разумна? Говорят, что гипотез о происхождении человека столько же, сколько людей на Земле. Те, кто верят в Бога, убеждены, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Другие считают, что человек произошел от обезьяны. Что ж, каждый имеет право представлять своих предков на собственный лад.